Глава 18. Яна. Все получилось. Так, как я хотела, и даже лучше. Женя просто обалдел, когда меня увидел. А это его Наташа. Да она ему рога наставит через месяц. И я надеюсь, он это понял. Не может по-настоящему влюбленная женщина так вешаться на чужого мужика. Даже если это неотразимый волчара. Когда мы с Женей танцевали, мне показалось, что все как раньше. Всего на мгновение, но в это мгновение я была по-настоящему счастлива. А потом я целовалась с волчарой. И мне понравилось, как такое возможно вообще. Да, я делала это назло Жене, но я сама ничего не понимаю. Наверное, это все шампанское. Точно, это оно. От алкоголя я становлюсь неадекватной. Я вообще не хотела пить. Я же решила, что больше никогда. Но бокал почему-то все время был в моей руке, и он постоянно был полным, а я нервничала и чувствовала жажду. Это все Варлам. Он такой классный. Насколько надо быть впечатляющим, чтобы невеста на свадьбе при живом женихе запала на тебя. Да, он такой. А еще он мастер спецэффектов. Какой поднялся переполох, когда приехали все эти шумные байкеры и раздались звуки, очень похожие на выстрелы. Это еще круче, чем поджечь шторы и воткнуть жениха головой в торт. И я очень благодарна ему за то, что он это все сделал. Мы несемся по ночной загородной трассе в окружении других мотоциклистов. Я прижимаюсь к мощной спине Варлама и чувствую себя в полной безопасности, несмотря на пугающую скорость. Мои крутые новые ботинки упираются в подножки. Мое тонкое платье задирается, оголяя бедра. Жаль, что я в шлеме. Сейчас бы еще волосы развивались, и был бы полный кайф. Мотоциклисты тормозят у какой-то кафешки на трассе. Варлам тоже останавливается. «Затусишь с нами?» – спрашивает его один из байкеров. Он колеблется. Я вижу, что ему не хочется, но и отказывать друзьям неловко. Тем более, что они поучаствовали в нашем мероприятии. И им я тоже очень благодарна. «Ладно, мы с вами зависнем ненадолго. Это Яна, кстати, а это медведь, тигра». «И пятачок?» – смеюсь я. «Почти, кабан!» Мне протягивает руку здоровый, еще больше Варлама, бородатый мужик. «Если бы я не стояла рядом с волчарой, мне сейчас было бы страшно. Все эти байкеры, они выглядят просто жутко». Варлам спрыгивает с мотоцикла, а я все еще сижу на нем. «Как дела, зайка?» – спрашивает он, нависая надо мной, и уже привычным жестом поглаживая мою голую коленку. «Прекрасно!» – улыбаюсь я. «Тебе понравилось?» «Да! Ты видел, как Женя на меня смотрел, а это его Наташа? Я надеюсь, он поймет, что она ему вообще не пара». Лицо Варлама внезапно становится жестким, а его лапа сжимает мою коленку так, что мне даже немного больно. «Ты все еще хочешь его вернуть?» «Конечно, ради этого все и было». «Ах, ради этого?» «А ты думал, ради чего?» «Ну, для меня это было ради сегодняшней ночи». «В смысле?» «Сегодня ты ночуешь у меня», — веско произносит он. «Блин, а я ведь почти забыла об этом». Эта мысль вертелась где-то на периферии сознания, но я ее отгоняла. Надеялась, что все как-то само собой рассосется. Волчара смотрит на меня по-настоящему, волчьим взглядом. Сейчас он ни капли не похож на милого щеночка. Я вижу перед собой опасного хищника. «Что ты собираешься делать?» – лепечу я. «Какой глупый вопрос!» «Все, что мужчина может сделать с женщиной», — небрежно бросает он. Волчара берет меня за плечо, как конвоир арестантку, и ведет в кафе. Страшные бородатые байкеры улыбаются мне мило и подружески, заботливо отодвигают стул, спрашивают, что я буду есть. На самом деле они совсем не страшные. Они нет, а Варлам да. Я не хочу ехать к нему домой. И не хочу, чтобы он делал со мной все это. Как я вообще могла думать, что он будет вести себя по-джентльменски и положит меня спать в соседней комнате? Вот я дура. Совсем мозги помутились от желания пойти к Жене на свадьбу и утереть ему нос. А у Варлама с самого начала были на меня вполне определенные планы. Как я могла об этом забыть? «Что будешь есть?» – спрашивает он. «Ничего, я не хочу есть. Какая еда? Мне страшно». «Тебе надо поесть. Тут вкусный лагман. Будешь его?» Раскомандовался. «Почему он всегда хочет меня накормить? А я сейчас хочу только одного – сбежать. Но как это сделать? Волчара не выпускает мою руку. Он как будто читает мои мысли». «Ты куда?» «В туалет». «Я с тобой». «Серьезно?» «Абсолютно». «Прям в кабинку зайдешь? Поможешь мне снять трусы?» «Помогу, если надо». «Не надо». «Ладно, тогда просто подожду у двери». Я вхожу, закрываю дверь и оглядываюсь по сторонам. В кино люди обычно вылезают через окно туалета и сбегают от своих преследователей. Но тут нет окна. Что мне делать? Я осторожно выглядываю в щелочку. Вижу волчару. Стоит, ждет. Блин, как мне заставить его уйти? Хотя бы на минуту. И тут меня осеняет. Я выглядываю с крайне смущенным видом. «Ты чего?» – спрашивает он. «Слушай, у меня тут очень деликатная ситуация. Мне очень не хочется тебя просить». «Да ладно, проси, что хочешь». «Мне нужны прокладки, но это такие штуки». «Я знаю, что такое прокладки», – спокойно произносит он. «У меня все не по плану и, в общем, очень надо». «Понял». Стоит, думает. «Попробуй у официанток поспрашивать», — подсказываю я. «Точно, не догадался. Думал, где тут ближайшая аптека или магазин. Я сейчас». Он уходит. А я выскальзываю за дверь туалета. Закрываю ее, несусь к выходу. Вижу на стоянке такси. Прыгаю в него. «Мне в город, быстрее, пожалуйста!» Оглядываюсь назад. Никого. «У меня есть время. Пока Варлам будет ходить по официанткам, смущаясь просить у них прокладки. Или не смущаясь. Женя бы смущался. Его бы вывела из себя подобная просьба. А волчара отнесся к ней с полным спокойствием, даже бровью не повел. Просто начал решать задачу. Он ее решит и пойдет стучаться в туалет, где меня и след простыл. А потом, наверное, он ринется в погоню. А с ним толпа байкеров. Мамочки, во что я ввязалась? Или он не будет за мной гоняться? Я не знаю. Но одно я знаю точно. Я не хочу с ним спать. Нет». Я все еще люблю Женю и ничего не могу с этим поделать.